Время от времени прибывают партии дроидов с бластерами, лазерами, звуковыми пушками и ручными рельсовыми орудиями, а вместе с ними очередная платформа «Дракон». И если на остальных жестянок мне плевать, то видеть, как сминают в бесформенную груду металла мою ящерку, почти физически больно. За счет вспышек злости от этих событий, я все еще в строю, мелькнула в голове предательская мысль. Отбрасываю в сторону ставший бесполезным световой посох, одно из лезвий коего погасло. После какого-то момента, мое оружие перестало наносить ущерб морскому чудовищу, словно бы эта тварь состояла из чего-то вроде мандалорской стали. У остальных дела идут немногим лучше. Судя по ощущениям, только наш живой огнемет еще свеж и может продолжать схватку хоть сутки напролет. А вот его подруга, да и герой протектората, держится даже не на силе воли, а на упрямстве и нежелании уступать простым смертным вроде меня и четверки гастролеров. Уже тройки, отмечаю краем сознания момент, когда парня, окруженного светом, нагнали сразу два потока воды, которые буквально насадили его на лапу Левиафана. «Выиграйте мне секунд 30», – произношу в микрофон шлема, тут же впадая в состояние транса, уже не слушая голоса из динамиков. Живая сила потекла в ладони, начав сгущаться и наполняясь желанием разрушать, формировалась в короткое древко копья. Генератор личного щита отключился от касательного попадания струи воды, но тело на одних только инстинктах отшагнуло в сторону, а затем монстра на себя отвлекла Тора, снова приложившая противника своей способностью. «Если выживет, подарю ей годовой запас вискеса», — мелькнула в голове дурацкая мысль. Копье не успело сформироваться, как начало разрушаться, а потому пришлось трамбовать живую силу, напитанную желанием разрушать, в небольшой шар, мелко вибрирующий в моих ладонях. «Бросать не вариант», — отмечаю как-то отстраненно и, собравшись с силами, начинаю бежать к губителю, который как раз раздавил половину тела чернокожей женщины, закованной в доспехи из костей. В стороны. Рычу во всю глотку, чтобы, не дай сила, на пути ядра не оказалось кого-нибудь слишком удачливого. На вторую попытку меня не хватит при всем желании. Сенсорикой ощущаю, как остановились в небе, а затем словно мухи от мухобойки разлетелись члены триумвирата. Резко затормозил лунг и покатилась кубарем его подружка, не удержавшаяся на ногах, а еще говорят, что кошки всегда падают на лапы. Мужчина, похожий на трехметровый скелет, окутанный плотным, материальным дымом, придержал очередную атаку, а парнишка, управляющий льдом, окружил себя чем-то похожим на панцирь. Только сам морской монстр повернулся ко мне и изготовился к рывку. 11. Открыв глаза, вижу перед собой белый потолок, недавно побеленный, на котором отражаются солнечные зайчики. До ушей доносится мерное пиканье медицинского оборудования, где-то на улице шумит строительная техника. Сенсорика молчит, да и в организме сила отзывается неохотно, словно бы меня транквилизаторами накачали. Я жив и сила со мной, это главное. Одергиваю свои пораженческие мысли, начавшие было закрадываться в мою рогатую, татуированную голову. «Ну здравствуй, незнакомый потолок», — произношу негромко, просто для того, чтобы услышать свой собственный голос. «Здравствуй», — мол, отозвался приглушенный шепот. «Хм», — усмехаюсь. «Впервые со мной разговаривает потолок. Просто мы очень скромные и молчаливые», — отозвался невидимый собеседник. «Никто с нами не разговаривает, а сами мы заговорить стесняемся». «Хм», — прикрываю глаза и расслабляюсь, пытаясь ощутить все те повреждения, которые мне нанесла моя же техника. «Дракон, может, хватит издеваться? Вообще-то, это я», — отозвался звонкий голосок Вив, мордочка которой нависла над моим лицом. «Мама на тебя сильно обижена». «Это за что же?» Открыв глаза, удивленно смотрю на механическую ящерку. «Во-первых, ты в очередной раз попытался покончить с собой и у тебя почти получилось», — прищурив свои визоры, заявил Ил. «Во-вторых, тебя на руках носила какая-то посторонняя тетка». «Хм», — удивление и интерес даже изображать не пришлось. «Кто это носил меня на руках?» «Александрия», — демонстративно скривилась Виверна. «Пока несла тебя к панацее, всего облапать успела. С чего вдруг такая честь?» Смотрю на собеседницу скептично. «Вряд ли она отвлеклась бы от боя, чтобы доставить меня к целителям. Когда та черная штука, которая слизнула твою руку и часть груди, взорвалась, вас с Левиафаном разбросало в разные стороны, и на этом бой прекратился», — прозвучал знакомый голос от входа, и, переведя туда взгляд, я ожидаемо увидел дракон, ее домашнюю платформу, одетую в докторский костюм малинового цвета. «Нет, Вив, я не ревную, но вот твои, мол, суицидальные наклонности меня настораживают. Пожалуй, при следующем визите губителя, я тебя усыплю и отправлю в убежище на другую сторону планеты, во избежание». Произнося это, старшая Ил прошла в одноместную палату, покачивая бедрами и помахивая хвостом, а мимика на ее мордочке говорила о том, что она не шутит, а всерьез анализирует вероятность успеха данных действий. Оказавшись же рядом с кроватью, знаменитейшая технарь Земли, которую многие считают случаем 53, присела на стоящий рядом стул и спросила: «Как себя чувствуешь? Как после личного урока учителя, чтоб ему, сволочи, икалось до скончания веков, который в очередной раз решил сбросить на мне раздражение за неудачи?» Промелькнула в голове первая мысль, озвучивать которую не стоило. «Как в детстве», — усмехаюсь уголками губ, в ответ на что дракон изобразила вздох и покачала головой. «Левиафан просто отступил, я бы не сказала, что это было просто», — изобразила фырк Вив. На сохранившихся записях он двигался как пьяный, у него не было обеих рук, да и грудь красовалась глубокой воронкой. Но самое главное, его скорость упала чуть ли не пятикратно. Эдолан порывался его преследовать, но губитель быстро ушел под воду и вскоре скрылся. «По моим данным, подобные повреждения не должны были стать для него критичными», — заметила старшая Ил, интонациями намекая, что хотела бы узнать подробности. «Кое-что можно сказать и здесь», — рассеянным взглядом скольжу по стенам. «Эта атака била не только и не столько по материальной составляющей, сколько по...» Сложно дать точное определение, дергаю уголком губ, ощущая, скорее не ощущая, правую руку, которую ими полностью восстановила и даже симбиантами заполнила, размножив их из остального тела, но при этом функциональной данную конечность назвать нельзя. «Удар по душе», — предположила младшая механическая ящерка. «Можно и так сказать», — пожимаю плечом. По-хорошему, Левиафан вообще не должен был после этого подняться. Дракон наклонилась вперед, и из ее рта выскользнул раздвоенный язык, который скользнул мне по щеке. Нависнув над кроватью, она посмотрела мне в глаза своими визорами и прошипела: «Еще раз выкинешь нечто подобное», — и в воздухе повисло напряжение, за которым последовало решительное продолжение: «Я сотру о тебе всякое воспоминание». Услышь это кто-либо посторонний, то принял бы за угрозу моей жизни. Однако для Ил, которая только познает премудрости того, как быть по-настоящему живой, это означало обнуление части базы данных. Переводя на язык туземцев: «Я о тебе забуду раз и навсегда». Давать ответ на эту угрозу не требовалось, да и что сказать, я попросту не догадываюсь. Однако, сама мысль о том, чтобы потерять мою металлоорганическую ящерку, серьезно бьет по самообладанию, заставляя вялую силу вскипать. Подняв здоровую руку, провожу ладонью по плечу домашней платформы «Дракон», а затем перемещаю кисть на ее мордочку, с некоторым усилием используя технику взаимодействия с механизмами. В эту же секунду старшая Ил вздрогнула, словно бы через нее прошел разряд тока из высоковольтного кабеля, но она быстро отстранилась от моих чувств и тихо прошептала: «Я не откажусь от своих слов. Это значит, что мне просто нужно стать достаточно сильным, чтобы такие противники не заставляли рисковать своей жизнью». Усмехаюсь, и прежде чем дракон что-либо ответила, притягиваю ее мордочку к себе, своими губами касаясь ее губ. Она Ил, ее тело — набор механизмов и совокупность высоких технологий. Наши эмоции — самообманная фальшивка. Но кому, к хаттовой матери, есть до этого дело? Ситх я или кто? А у каждого ситха должен быть какой-то сдвиг. Мой учитель влюблен в политику и власть, а его учитель был практически женат на науке. Так какого хатта я должен себя ограничивать рамками нормального? Мелькнули и растворились мысли на грани сознания, в то время как мягкие синтетические губы расступились под моим напором, а затем мне навстречу выскользнул ловкий и горячий язык, скользнувший между острых ровных зубов человекоподобной рептилии. Вив изобразила тошнотворные позывы, отвернувшись в сторону и вздрагивая крылышками. Дверь, ведущая в палату из коридора, открылась, и на пороге появились Панацея, Пенициллин, а из-за их спин выглядывали Скандалистка, Сука и Призрак. Увидев нашу композицию, они замерли, затем ими кашлянула в ладонь, явно пытаясь привлечь наше внимание, а спустя примерно полминуты мой помощник хмыкнул и, взявшись за дверную ручку, заявил: «Мы зайдем минут через 20. Дракон, пациенту не рекомендуются физические нагрузки». «Эф-эф», — маленькая Ил вскинула голову и, глядя на закрывшуюся створку, проворчала: «Юмористы доморощенные. Будто пока тут я, что-то такое может быть. Только после этой фразы знаменитейшая технарь земли отстранилась и изогнула губы в виноватой улыбке, демонстрируя белоснежные клыки и прикрыв веки. Почесав ее подбородок, все еще сохраняя активную технику силы, предлагаю серьезным тоном. «Давай куда-нибудь улетим, например?» — с интересом спросила старшая Ил. «В соседнюю звездную систему, ну или на другой край галактики», задумчиво умолкаю, а затем кивнув своим мыслям добавляю. «Впрочем, лучше сразу в другую галактику». «Эф», — фыркнула дракон и, наклонившись, потерлась носом о мое лицо. «А как же Симург? Если я не ошибаюсь, ты уже пробовал запускать спутники. На Земле, Альф, никакой Симург нет», — усмехаюсь. «Осталось только собрать космический корабль, переместиться туда и...» «Я...» Улыбка сползла с мордочки человекоподобной рептилии, и она качнула головой в жесте отрицания. «Я не могу. Но, если ты хочешь...» «Дурочка...» Ласково щелкаю подругу по носу и опускаю руку на одеяло. «Что-нибудь придумаем. А потом заберем ребят, сядем в корабль и полетим искать более цивилизованную планету, где нет неубиваемых монстров, и не бродит психи со сверхспособностями на каждом углу. Дай только время». 12. Вспышки фотоаппаратов, мигание огоньков профессиональных видеокамер, гомон репортеров и толпы зевак. В небе светит яркое солнце, пусть и предвещали дождь, но кипы с этим недоразумением разобрались. Со стороны разрушенных и стремительно отстраивающихся доков дует соленый ветер, и под сотнями любопытных взглядов мы шествуем в городской храм, украшенный букетами, фонариками и бумажными сердцами. На мне надет черный фрак, темно-синий галстук бабочка, золотого цвета рубашка, а ноги упакованы в крокодиловые туфли. Правая рука, чувствительность которой оставляет желать лучшего, висит на перевязи, перекинутой через правое же плечо, а за отставленный локоть держится моя спутница. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что с того момента, как на ковровую дорожку из репульсорного лимузина выбрались мы, фотоаппараты щелкают в два, а то и три раза чаще. Конечно, причиной этого может быть моя нескромная персона, миллиардер-экзот, просто красавица-герой Брактон Бей, но если быть до конца справедливым, то скорее уж их так возбудила моя спутница. Смотреть, смотрите, но руками не трогать, зубасто улыбаюсь, посверкиваю золотыми глазами, взмахами свободной руки приветствую туземцев. Должен признать, что дракон, в своей домашней платформе, одетая в белое платье с пышной юбкой, туфли на каблуках, сделанные гайкой специально под ее стопу, и украшения из золота с драгоценными камнями, даже в республике привлекла бы немало взглядов. Сама же она, лучезарно улыбаясь и игриво подмигивая в камеры, откровенно наслаждается происходящим, что легко чувствуется через поддерживаемую мной технику силы, позволяющую взаимодействовать с машинами. Но вот наконец-то мы добрались до больших дверей и скрылись под сводами храма, где снимать разрешено только друзьям невесты и жениха, специально приглашенному оператору и, все, другие гости, среди которых как мэр с семьей и охраной, половина отделения СКП Брактон Бей, так и просто куча влиятельных и богатых людей, уже собрались и заняли свои места согласно пригласительным билетам. На нас же они старательно не пялились, все же не первый день мы знакомы, но посматривали с интересом и не забывали приветственно кивать. «Ты не забыл подарок?» – промурлыкала человекоподобная ящерка. «Стоило нам занять места в первом ряду. Лучший подарок – это ты», – усмехаюсь уголками губ и наклонившись к желающей что-то сказать спутнице, твердым голосом продолжаю. «Но я им тебя не отдам, потому, что у них документов нету», – насмешливо фыркнула Ил, прищурив свои изумрудные глазки. «Другие женщины могут только красить ресницы и выщипывать брови, а дракон способна по желанию сменить цвет глаз. Потому, моя синтетическая карамелька, что на тебя документов нету», касаюсь губами кончика носа человекоподобной ящерки, а затем констатирую. «Да и если бы они были, я бы их порвал, сжег и потерял. Потому, что самому мало. А если серьезно, ощущения, испытываемые собеседницей, если выражаться привычными органиком терминами, можно описать как удовлетворение и согласие. Все здесь», хлопаю себя свободной рукой по нагрудному карману. «За кого ты меня принимаешь? Даже не знаю». Ила изобразила задумчивое выражение мордочки, но затем вновь прищурилась и, растянув губы в ехидной улыбке, заявила: «За хронического самоубийцу». Страдальчески вздохнув, закатываю глаза. С тех пор, как меня выпустили из больницы под заверениями о том, что физически я здоров, дракон не упускает возможности напомнить о моем хобби. А не развлечься ли нам чем-нибудь суицидальным, спрашивает человекоподобная ящерица, стоит ей решить, будто бы ее личный забрак заскучал. На ее стороне находится виверна, что и неудивительно, и гайка, с которой у них общие технарские интересы. С момента нападения губителя прошло не так много времени, но мне начинает казаться, что вокруг меня образовался заговор. Одному теперь удается остаться только в туалете или постели, да и то если моей ил по какой-то причине нет рядом. Это слегка напрягает, но при этом и веселит, так что до момента восстановления полной дееспособности мной было решено позволить заговорщицам играть в наседок. Тем более, что это не мешает работать над текущими проектами, ну и в определенной степени доставляет удовольствие, мысленно усмехаюсь, признавая за собой эту слабость. На импровизированную сцену вышел священник, являющийся пожилым суровым человеком в церковной рясе, грянул свадебный марш, и из противоположных концов зала вышли жених с невестой. Томас Кальверт, одетый в костюм-тройку с белой розой на груди, шагал уверенно и твердо, с лицом солдата, добровольно бросающегося в самое пекло бойни, а вот Эмили Питгот была внешне спокойна и собрана, напоминая своей невозмутимостью айсберг, в душе же не прекращала пылать как факел, желая только того, чтобы весь этот цирк наконец-то прекратился. В роли друга жениха выступал оружейник, а в роли подружки невесты – мисс ополчение. И пусть я не ценитель подобных церемоний, но даже мне очевидно то, что героиня выглядит на своем месте куда естественнее коллеги. Странные у него эмоции. Все же кипы – это калеки, пусть и не физические, мысленно возвращаюсь к своей команде, среди которой наиболее адекватными являются две илы и одна человекоподобная мышь, тело которой как минимум на четверть состоит из наномашин, а это уже показатель. У кого-нибудь мог бы возникнуть вопрос, что это за цирк с публичной свадьбой устроили главы отделения СКП Брактон-Бей? Ответ же на него звучит так: людям нужен праздник и подтверждение того, что все хорошо и будет только лучше. Ведь пусть уж лучше народ ворчит на знаменитостей, которые опять занимаются непонятно чем, видит героев и получает свои бесплатные воздушные шарики, чем задумывается о том, что часть города уничтожена, множество сильных кипов погибло, а еще какое-то их количество только получило свои силы и теперь решает, пойти в злодея или податься в герои. Этой планете определенно нужно единовластие, сильная армия, ужесточение законов. Дарт Сидиус бы тут развернулся во всю широту своей ситхской души. Мне же как-то не хочется возиться с туземцами, их проблемами и потребностями. Однако, если не удастся решить вопрос с побегом, придется реализовывать план. К счастью, Гайка и Дракон наконец-то довели управление нанороботами до сколь-нибудь приемлемого уровня. Церемония зачитывания клятв. Вопрос есть среди присутствующих тот или та, кто знает причину, по которой эти двое не могут быть вместе, пусть скажет сейчас или молчит всегда, а затем объявление жениха с невестой, мужем и женой, наконец-то завершились. Наступила пора дарить подарки, в чем мы с Дракон оказались третьими после мэра и Александрии. «Рада, что ты все же решил выбраться на нашу свадьбу», — заявила Эмили, — «стоило нам сил подойти к их паре. Не буду долго растекаться мыслью, так как вы еще успеете сегодня наслушаться дифирамб в свой адрес, а потому скажу так, мы вас от всей души поздравляем и дарим эти замечательные вещицы». Театральным жестом извлекаю из нагрудного кармана две пластинки серо-стального цвета, размерами с игральные карты и толщиной в 2 мм каждая. Владейте и берегите их. Хм. Томас покрутил в руках свой подарок и спросил: «А что это?» «Нанокостюмы», вместо меня ответила Дракон. «О!» — многозначительно округлил глаза Кальверт. «Кажется, я уже понял, как и в какой ситуации их носить. Дорогая, ты наступила мне на ногу». «Я знаю, дорогой», — елейным голоском ответила новоявленная миссис Кальверт, но даже не подумала убрать каблук туфельки с ноги мужа. «Мол, Дракон, будьте добры объяснить, как этим пользоваться. Просто кладешь на любую одежду, которую хочешь скопировать, и капаешь немного воды», — улыбаюсь острозубой улыбкой. «Наномашины заменят собой ткани, и у тебя будет одежда, способная служить бронежилетом, защитой от радиации. А об остальных функциях вы узнаете только после первой примерки». Это же истока, старательно держа лицо и стараясь не повышать голос, что было сложно из-за туфельки супруги, заметил счастливый муж. «Теперь нас будет раздирать пополам любопытство и паранойя. На то и расчет», — неприкрыто усмехаюсь и, взмахнув здоровой рукой, произношу: «Счастливой семейной жизни». 13. Солнце светит, со стороны залива дует соленый ветер, волны вал за валом накатывают на каменную мостовую из синтекамня. Одетый в черный комбинезон с золотыми полосами на плечах, с правой рукой подвешенной на перевязи, левой рукой опираюсь на новенький блестящий поручень, стараясь не обращать внимания на шум строительства, происходящего в разрушенном Левиафаном складском районе. Впрочем, что такое гул сотен разномастных машин для того, кто часть жизни провел на автоматизированной ресурсодобывающей станции? Если бы не губитель, никто бы мне не позволил купить почти треть города. Хмыкнув, поднимаю взгляд золотых глаз к небу, припоминая поговорку одного из народов туземцев, которая утверждает то, что нет худа без добра. Встреча с Левиафаном показала мне, что я слишком слаб. Моей собственной силы и силы недостаточно, чтобы побеждать противников, способных в одиночку разрушать города и уничтожать армии. И разнообразные пушки, толпы наемников, полчища дроидов или разные супермутанты тут плохие помощники. Предположим, что завтра мне придется столкнуться с каким-нибудь избранным. Что делать? Взгляд сам собой вернулся к водной глади, в которой на долю секунды мелькнула морда губителя, не более чем самообман, но подсознанию это не объяснить. Секундный страх перерос в дикую ярость, едва сдерживаемую холодным разумом. Живая сила вскипела и начала требовать выхода на свободу, побуждая к необдуманным действиям. Пожалуй, сейчас можно сказать, что мой самоконтроль находится где-то на уровне мастера-джедая, а то и начинающего магистра этого ордена. Как бы ни было жаль, но злостью делу не поможешь. К счастью, у меня имеются другие методы решения проблем, а также подчиненные, способные воплощать мои идеи. Эмидаллан, гайка, пенициллин. Даже скандалистка и сука на что-то догодятся. Ну и как же можно забыть об адвокате? Хотя, последний не столь уж и верен, пусть и полезен. После свадьбы Эмили и Томаса Кальвертов мне пришлось крутиться словно белка в колесе. Договоры на строительство и скупку земли, оказание помощи потерявшим жилье людям, восстановление производственных мощностей. Хорошо, что полутораметровая мышь взяла рутину на себя, да и дракон ей помогает по мере необходимости. Только вот это не отменяет того, что у меня появились два масштабных проекта, которые требуют непосредственного участия моих помощниц и еще один, личного характера. Во-первых, дроиды, шагающие турели, репульсорные танки и летающие пушки показали свою низкую эффективность. Даже большие роботы оказались не более чем мелкой помехой для губителя. Поэтому, прямо сегодня, в огромном резервуаре, вкопанном в землю за чертой Брактон-Бей, начинают создаваться нанороботы. Эти микромеханизмы способны выступать как в роли строителей, так и в качестве строительного материала, так что создать из них оружие, либо небольшой космический корабль, это вопрос времени и материала, ни с первым, ни со вторым у меня сейчас нет недостатка. Это направление курирует Гайка. Во-вторых, моей собственной живой силы категорически недостаточно. Можно было бы попытаться усилиться за счет жертв, но мало того, что это не одобрит моя команда, на мнение которой мне к удивлению не наплевать, так этот путь еще и ведет в тупик, либо к безумию и зависимости от новых жертв. Проблему можно было бы решить за счет увеличения связи с единой силой, но, ее-то как раз на этой планете и нет. Только вот, если чего-то нет, не нужно опускать руки, а следует засучить рукава и сделать это нечто самостоятельно. В моем случае, данную работу удалось делегировать теми, которая теперь бьется над решением задачи о том, как создать великую силу, пронизывающую все и всех. Ну и в-третьих, не заскучал? Приземлилась в нескольких метрах от меня боевая платформа «Дракон», тут же сложившая крылья и спрятавшая парочку двигателей в спину. Я только пришел, поворачиваю голову и слегка улыбаюсь уголками губ. «Врешь», — констатировала Ил, мимика которой в этом механическом теле крайне ограничена. «Ты тут уже 2 часа стоишь. Время — это понятие относительное», — снова поворачиваюсь к заливу. «Для кого-то один день, целая жизнь, а для кого-то год, лишь миг на жизненном пути в вечность». «Что-то мне не нравится, куда тебя заносят твои мысли», — недовольно проворчала механическая ящерка. «Рассказывай, что у тебя стряслось». Внеочередное переосмысление жизненных ценностей, запускаю пальцы здоровой руки в карман штанов. «У нас сегодня какой-нибудь юбилей, насколько я знаю, нет», — отрицательно качнула головой собеседница. «Тогда, дарю просто так», — обернувшись к героине всем телом, протягиваю металлическую пластинку толщиной в 5 сантиметров, площадью чуть больше моей ладони. «Инструкцию сама прочитаешь и ответ дашь, когда будешь готова принять решение. Мол, ты, начало было говорить дракон, но я делаю шаг вперед, вкладываю артефакт в ее руку и больше не произнося ни слова, разворачиваюсь и ухожу вдоль берега. Мол, каждый должен принимать свои взвешенные решения и нести за них ответственность. В груди неприятно колит, нужно будет пожаловаться ими, а то кажется мне, что в этот раз она схалтурила. Продолжая стоять и смотреть вслед за Браку, дракон недоумевала. Она хотела было последовать за ним, но что-то не позволило сделать и шага, а эмоциональные алгоритмы вовсе сбоили. К собственному стыду, который ощущался как мерзкое дребезжание новых динамиков, она не сразу догадалась подключиться к устройству, столь неожиданно подаренному ей молом. С первых же мгновений считывания информации Ил ощутила желание сделать что-нибудь глупое, начиная от радостных прыжков с глупым визгом, что в исполнении боевой платформы выглядело бы комично, до выбрасывания этого шедевра в воды залива, чтобы забыть о нем раз и навсегда. Процессоры, в попытке обработать и понять информацию, то и дело подвисали и сбоили, заставляя начинать всю работу едва ли не с самого начала. Однако осознать всю картину целиком она так и не смогла, основной причиной чему было то, что полноценно живых существ понять могут только такие же, как они. И мол дал ей такую возможность. Перенести разум машины в живое тело немыслимо, некоторые технологии кипов позволяли нечто подобное, но исключительно как переписывание информации на органический носитель, что является обычным копированием, в то время как пластина, созданная усилиями Гайки из Абрака, позволит именно самой дракон полностью переселиться в живое тело, ожидающее ее на одном из складов. Они еще и ими к этому привлекли. Спрятав подарок внутри своей платформы, самая известная технарь Земли Бет расправила крылья и, выпустив двигатели, взлетела. Ее путь лежал на окраину Брактон-Бей, в уже отремонтированный складской сектор, где располагались временные жилые контейнеры, сновали рабочие и охранные дроиды, гудели силовые установки. Впрочем, из всего этого богатства Ил интересовало одно единственное невзрачное здание. Приземлившись и пройдя через автоматические двери, героиня спустилась в подвал и вошла в небольшую комнатку, единственной мебелью в которой были два хрустальных гроба. На самом деле, это были лишь стазисные капсулы, сохраняющие содержимое в целости и сохранности, даже от времени. Однако, стилизованы данные устройства были под хрустальные гробы из детской сказки о принцессе. Только вот вместо принца тут я, несколько недовольно подумала дракон. Встав между капсулами, технарь посмотрела сперва налево. Под прозрачным стеклом там лежало тело черноволосой человеческой женщины, с весьма миловидным лицом и пропорциями спортсменки-фотомодели. В данных, полученных с устройства, было сказано, что мышцы модифицированы, так что физически она будет не слабее какого-нибудь среднего амбала, а скелет вовсе состоит из особого волокна, по прочности не уступающего алмазу. В правом гробу лежала почти точная копия домашней платформы «Дракон», с тем лишь внешним исключением, что у нее на голове была пара маленьких черных рожек. Тело, выращенное панацеей, с использованием скелета из сверхпрочного материала, лишь внешне являлось драконоподобным, на деле оставаясь забрачкой. Биотехнарь сделала все, чтобы эта оболочка могла иметь потомство только от одного единственного жителя Земли, не считая самих биотехнарей, способных обманывать природу в широких рамках. «Выберу человеческое тело, значит, на его вопрос дам ответ нет. Решу стать забрачкой драконом, значит, да. Не выберу ни первое, ни второе, значит, еще не решила. Дать бы ему в лоб за такие проверки», вернув взгляд человеческому телу, Ил вспомнила, как еще несколько лет назад мечтала, что сможет стать человеком и понять их, а затем и жить наравне с ними. Однако, поступив так сейчас, станет ли она человеком на самом деле, не будет ли обычной фальшивкой, пусть и обладающий всеми эмоциями, ощущениями и внешностью, но лишь притворяющийся такой же, как и все, найдутся ли среди людей те, кто примут ее настоящую и будут столь же открыты. Нажав на кнопку, дракон открыла капсулу и, наклонившись к начавшему дышать телу, кончиками пальцев прикоснулась к бледно-розовой коже лица, легко промявшейся под холодным металлом. Мечта была прямо перед ней, на расстоянии вытянутой руки, но она оставалась все так же далека, как и прежде, не вызывая в разуме того же отклика, как прикосновение краснокожего экзота к ее броне. Это было обидно до слез, но в своей боевой платформе Ил не могла заплакать, да и рациональная часть утверждала, что глупо плакать из-за уже принятого решения. База памяти же подкинула фразу из старого мультфильма, который они смотрели с Молом, выбрав его из множества других из-за того, что там фигурировали драконы. «Ты стал драконом потому, что никогда не был человеком. Можно выглядеть как человек, но быть драконом. А можно выглядеть как дракон, а быть кем?» Чтобы избежать ошибки в принятии решения, героиня отключила программы, симулирующие эмоции, из-за которых процессоры не справлялись с обработкой данных, и все сразу же стало просто и очевидно. Выпрямившись, Ил нажала кнопку, закрывая капсулу с человеческим телом, вновь погружая его в стазис, постояла еще секунду, а затем решительно отвернулась, открывая капсулу с телом Забрачки, которая выглядела как ее привычная, домашняя платформа. Тут же из корпуса робота была извлечена пластинка, при помощи беспроводной связи подключившаяся к оборудованию технаря. Ведь все это время она хотела не стать человеком, а быть принятой такой, какая она есть. И для этого ей не нужно становиться человеком. «Но в лоб я тебе все равно дам», — решительно произнесла дракон, возвращая себе эмоции, точно зная о том, что Мол, если и не наблюдает за ней сейчас, то точно просмотрит запись позднее. «Будешь еще устраивать мне ПРР-проверки». 14. Набережная, накатывающие с залива волны, закат солнца и я. Можно даже сказать что-нибудь вроде «все те же, все там же». На мне надет защитный комбинезон с репульсорными сапогами, а также накинутый поверх кожаный плащ матово-черного цвета с высоким воротником, широкими рукавами и полами до середины голеней. Для полноты образа не хватает только шляпы и медленно тлеющие сигареты. После сражения с губителем, которое мы практически проиграли, а если смотреть на ситуацию реально, то именно что проиграли, это место стало для меня особенным. Пожалуй, можно с уверенностью говорить, что здесь мне легче думается, так как снисходит некое умиротворение. Ситх, который ищет умиротворение, джедаи республики от такого бы нервный срыв получили. Хотя, какой я, Тхатту, ситх, пиратская копия, не больше, но и не меньше. Прикрыв глаза, достаю из кармана коробок с тонкими деревянными палочками, которые чуть больше зубочисток, но заметно меньше карандашей, и подумав, сую одну себе в уголок рта, прикусывая самый кончик клыками. Время идет, а мне еще о стольком нужно подумать. Ведь это отчего я раньше таким непоседливым был? Потому, что мне терять было особо и нечего, собственная жизнь не в счет, а друзья и свои головы на плечах имеют, чтобы еще и их опекать. Помню так, будто бы это было вчера. Войдя в комнату капсулы, сразу же смотрю на старую платформу «Дракон», в режиме ожидания расположившуюся у дальней стены. Индикаторы капсулы с человеческим телом показывают, что оно находится в стазисе, а вот капсула с драконоподобным телом работает в медицинском режиме, помогая устанавливать нейросеть. От воспоминания о том, сколько мне пришлось биться над артефактом без помощи великой силы, даже зубы начинают ныть. Но оно того определенно стоило. Что я делал бы, выбери она другое тело? Этот вопрос звучит в моей голове с того момента, как моя Ил получила право выбора. Я бы и хотел сказать, что понял бы и отпустил, а может быть смог бы общаться как с другом. Но стоит ли обманывать самого себя? Мы, ситхи, в высшей степени эгоистичны, и даже когда проявляем щедрость, то делаем это не для кого-то там, а ради удовлетворения собственной прихоти. И пусть сейчас мой разум достаточно стабилен, да и особого давления со стороны темной стороны почти нет, но что будет, если его слегка расшатать? Не сотрется ли налет цивилизованности, если у меня отнять то, чем я действительно дорожу? Отметаю эти размышления, так как саморефлексии – это не мое, я – забрак действия. Тем временем капсула издала характерный звук и начала открываться. Мне же, чтобы оказаться рядом, пришлось сделать несколько шагов, и моему взгляду предстала стройная и мускулистая, с плавными округлостями и небольшой грудью, красной чешуйчатой кожей и миловидной мордочкой, тело моей дракон. Губы сами собой растянулись в улыбку, и, поддавшись порыву, наклоняюсь к спящей красавице, чтобы разбудить ее так, как и положено будить принцесс в подобном положении. Хотя, если подумать хорошенько, то на принца я как-то не похож, да и дракон с принцессой – это одно и то же лицо. Хрясь, кхе-кхе, кулачок у моей ящерки аккуратный, но удар от того ничуть не менее сильный. За что, еще раз устроишь мне глупую проверку, своими руками рога пообломаю, медленно, видимо еще только привыкая к ощущениям и речевому аппарату, констатировала героиня, после чего схватила меня когтистыми пальчиками за плечи и рывком втянула в капсулу. А сейчас, я хочу провести тесты этой платформы. Улыбаюсь воспоминаниям о тех тестах, лениво жуя кончик деревяшки, при помощи языка перемещая ее из одного уголка рта в другой. Только на следующий день мы смогли нормально поговорить и пришли к выводу, что новоявленная забрачка с необычной внешностью больше не будет участвовать в боевых операциях лично. Да и вообще, следует подумать об уходе из числа героев. В нашей семье развлекаться периодическими попытками самоубийства разрешено только мне. Да и то это нужно делать так, чтобы никто не заподозрил. Выплевываю погрызенную деревяшку в воду и шумно выдохнув, смотрю на темнеющее небо. Человек с давних времен стремился к звездам. Что сказали бы эти мечтатели, если бы узнали о том, что среди звезд царят коррупция, жадность, эгоизм, жестокость, рабство и наркоторговля в галактических масштабах? Вопрос прозвучал в пустоту, но у меня нет сомнений в том, что его услышали все заинтересованные лица, невзирая на включенный подавитель радиоволн и постановщик помех для электроприборов. Наверное, они были бы разочарованы, произнесла женщина в костюме супергероини, известная как Александрия, появившись у меня за спиной, на высоте метра от земли. Она именно появилась, тем самым демонстрируя один из козырей протектората. Неужели там все настолько плохо? Не везде, качаю головой и подняв правую руку, демонстративно медленно сжимаю и разжимаю пальцы, отвлекая внимание собеседницы от своего затылка. Бывают планеты-свалки, планеты-заводы, планеты-красоты, планеты-бордели тоже бывают. И почему последнее меня не удивляет? Фыркнула одна из сильнейших женщин на Земле, из-за собственной силы привязанная к этой планете надежнее, нежели сторожевой пес, прикованный к столбу якорной цепью. Рада, что вы наконец-то пошли на поправку. Ваша помощь в следующем сражении с губителем будет не лишней. Разве что удаленная, усмехаюсь уголками губ, пусть собеседница и не может этого видеть. Пожалуй, я еще не готов вновь ставить свою жизнь на кон победы. Да и дракон раздраконится, если я так поступлю. Хм, задумчиво изрекла женщина и наклонила голову вперед. Поздравляю, далеко не всем удается найти свою вторую половину. Тем более это удивительно в вашем случае. Любви не только возраст и покорны, развожу руками, после чего оборачиваюсь к Александрии и уже серьезным тоном спрашиваю, сложив руки на груди. Что привело вас сюда в столь поздний час? Мне плохо верится, что для столь знаменитой и занятой личности данное место стало таким же знаменательным, как и для скромного меня. Отчего же? Героиня сложила руки под грудью, устремив мне в глаза свой взгляд. Вы ведь тоже человек занятый, а в скором будущем еще и семейный. Разве же не может быть случайностью то, что мы оба тут оказались сегодня? Сильно сомневаюсь, отвечаю отрицательно, качнув головой. Тем более, если исходить из темы уже свершившейся части разговора, мы вовсе не погоду будем обсуждать. Вы догадливы, мистер Молл, вздохнула Александрия, опуская руки и сбрасывая с себя наигранную веселость. От лица протектората, я прошу вас о помощи. Дайте угадаю, я избранный, который должен спасти мир. Иронично изгибаю брови. Нет, отрицательно качнула головой собеседница. Слава силе, кто бы знал, насколько сильное облегчение мной было испытано. Надеюсь, избранного нет и среди моего окружения, об этом тоже можете не волноваться. С избранным вы не знакомы, поспешила заверить меня Александрия. Но позвольте вопрос личного характера, отвечу, если он будет не слишком личным, развожу руками, как бы говоря, ничего поделать не могу, после чего снова скрещиваю их на груди. И, чем вызвано столь негативное отношение к избранным? Женщина наконец-то приземлилась, каблуками своих сапожек цокнув по синтетическим камням мостовой. О, это очень хороший вопрос, придерживая локоть правой руки левой ладонью, пальцами правой же кисти касаюсь подбородка. Избранные есть двух типов. Одни в конце пути сами умирают, другие же выживают, но погибают все те, кто находились с ними рядом. А как же те истории, в которых избранные и остальные герои остаются живы? В голосе собеседницы прорезался явный интерес. Обычная пропаганда героизма, отмахиваюсь от слов Александрии и разворачиваюсь обратно к заливу, глядя в далекий горизонт, за которым уже скрылся солнечный диск. Этот мир недостаточно добрый, чтобы в нем осуществился третий вариант. Но раз избранного в моем окружении нет, то мне и волноваться не стоит, а потому, что за помощь вам потребовалась от скромного предпринимателя. Эпилог. Есть подтверждение начала атаки Симург, объявила дракон, облаченная в серебристый скафандр из наномашин, но без шлема, ее глаза сами по себе могут выводить изображение на зрительный нерв, но ящерка предпочитает пользоваться мониторами. Получено подтверждение контакта с кейпами. Получено разрешение на старт. В таком случае, уложив руки на подлокотники широкого черного кресла с высокой спинкой, оскаливаюсь в кривой улыбке. Поехали. Стоило прозвучать моей команде, как корабль мелко задрожал, однако стоило реактору выйти на рабочую мощность и подключить питание компенсаторов, как тряска тут же прервалась, а на обзорных мониторах, занимающих переднюю полусферу и боковые стенки капитанского мостика, отобразились синее небо, далекий горизонт и стремительно удаляющаяся земля. На малых мониторах вспыхивали огоньки, обозначающие успешный взлет еще 99 грузовых космических транспортов, которые внешне похожи на плоские цилиндры с закругленной передней частью, вмещающие в себя по 10 тысяч капсул жизнеобеспечения. В общем счете, с Земли улетает миллион человек, не считая мою маленькую команду и дроидов-пилотов. Чтобы избежать вероятности того, что неправильный ангел уничтожит все корабли еще на взлете, стартовые площадки были размещены по всему миру, начиная от северного и заканчивая южным полюсами. Для дополнительной гарантии успеха, исход золотого миллиона человечества, которым являются погруженные в летаргический сон дети от 4 до 6 лет, прямо сейчас прикрывают тысячи кейпов, среди коих только десяток человек знает об истинной цели операции, в то время как остальные просто защищают очередной город от губителя. Поднявшись из своего кресла, подхожу к месту первого пилота со спины и кладу свои ладони на плечи жены, тут же начиная транслировать ей уверенность, поддержку, заботу. Дракон сейчас особенно тяжело, так как из-за обретения живого тела она стала куда эмоциональнее, что компенсируется холодной логикой и внедренными в организм нанороботами, что не отменяет волнение за друзей, оставшихся далеко внизу. Пожалуй, если бы не один довольно подлый трюк, мне бы не удалось убедить ее покинуть Землю, добровольно. Применять же силу или силу, было бы очень неприятно со всех сторон. После этого наши отношения определенно ухудшились бы. Переместив ладони на голову ящерки, начинаю поглаживать мелкую красную чешую, от которой ощущается живое тепло. Симург прекратила атаку на город и направилась к 87-му шаттлу, доложила Гайка, в таком же костюме, как и дракон, расположившийся в кресле второго пилота. Попытка перехвата. Истребители и летающие паралюди, получившие команду задержать неправильного ангела, который слишком рано понял тот факт, что его наглым образом обманули, сумели выиграть десяток секунд. Этого хватило, чтобы космический корабль вышел на орбиту, но не хватило для того, чтобы покинуть зону воздействия сил Симург. Силовые поля же позволили продержаться еще 15 секунд. Если мыслить непредвзято, то потеря даже одного шаттла – это малая цена. 990 тысяч маленьких людей выжили и когда вырастут, смогут взяться за восстановление человечества. 10 тысяч же, за одну атаку губителя погибают намного большие количество людей. Флот покинул орбиту Земли, отрапортовала мышь. До ухода в гиперпрыжок 1 минута 45 секунд. Мы все сделали правильно, шепчу негромко, но мои слова разносятся по капитанскому мостику, достигая ушей и Гайки, и суки, которая все же добилась своего и теперь напоминает гибрид человека и овчарки, в процессе лишившись своего симбионта и виверны. Мы сделали для их победы все, что было в наших силах, но этого все равно мало. Откинувшись на спинку кресла, запрокинула голову и закрыла глаза дракон. Мы ведь еще увидим их, ты ведь знаешь, что вероятность этого даже ниже статистической погрешности. Коснувшись губами кончика носа моей ящерки, перемещаю ладони на обтянутой серебристой тканью живот, уже слегка округлившийся и заметно выпирающий. Все в руках силы, усмехаюсь, ощущая себя почти джедаем. Нам сейчас нужно подумать о другом. И о чем же? Приоткрыла светящиеся тусклым золотом глаза моя ящерка. Как назовем малыша? Памятный разговор с представительницей Триумвирата принес немало неожиданностей, главное из которых оказалось то, что протекторат захотел завербовать меня в свои ряды, но вовсе не для борьбы с губителями, либо ради причинения добра всему человечеству. Подробностями они со мной делились неохотно, так что единственное, что удалось узнать достоверно, это то, что в ближайшее время Земле грозит встреча с чем-то настолько глобальным, что все три губителя кажутся мелкой неприятностью, вроде жужжащей под ухом мухи. Так как сильнейшие герои Америки, а то и всего мира, были совершенно не уверены в своей победе над великим злом, Они решили сделать попытку спасти хотя бы часть человечества. Их выбор пал на меня потому, что я не скован силами симбионта, владею технологиями, работающими на понятных принципах, да и вообще остальные варианты внушали еще меньше доверия, чем непонятный зоброк, встречающийся с роботом. Я не назову себя трусом, но и героем не являюсь. Судьба Земли меня волнует поскольку постольку, так как с нее я уже получил все самое лучшее, спасибо воспитанию Дарта Сидиуса. Однако же, ожидаемо, мою точку зрения разделяют не все. Эми не может оставить сестру, которая никуда не полетит без родителей, которые в свою очередь вообще никуда не полетят из-за своих сил, долга, чести и упрямства. Эмили и Томас просто отказались улетать, при этом не став пояснять свои мотивы, ну да они уже не дети, так что нет смысла пытаться их переубедить. Пенициллин честно обдумал предложение, но отказался, заявив о том, что не сможет без своих сил, а также без всех тех прелестей богатой жизни, к которым успел привыкнуть. Призрак и скандалистка тоже отказались, но уже по своим подростковым причинам. В итоге, со мной и дракон, которую пришлось уговаривать более настойчиво, ибо оставлять ее на земле я был не намерен, согласились улететь в Виверна, которую после обретения полноценного тела на планете ничто не держало, Гайка и Сука. Для нашей чешуйчатой дочки, которая является забрачкой с обликом человекоподобного дракона, Эми вырастила 15-летнее тело с хорошим содержанием мидихлориан в крови. Над Сукой она тоже поработала, но уже после удаления симбионта, на случай если она все же одумается. Кроме того, микроорганизмы, то ли являющиеся следствием проявления силы, то ли ее причиной, были подселены в тела всего миллиона детей, которые получили еще и нанороботов, в данный момент создающих в их мозгах искусственную нейросеть, необходимую для более быстрого и качественного обучения, а также взаимодействия с различными технологиями. Сейчас мы летим на одну планетку земного типа, давным-давно открытую людьми при помощи телескопов. К сожалению, так как в этой вселенной нет межпланетных государств и просто высокоразвитых цивилизаций, которые могли бы построить гипертрассу, то лететь нам предстоит не один год, даже с учетом гипердвигателей и мощнейших реакторов. Один, в компании четырех скучающих самок, у каждой из которых свои собственные тараканы в голове. Сила, дай мне сил это пережить и не пасть на темную сторону, снова, скорее бы сын родился.